Я говорю, а на что нам ров, когда мы Джима выкрадем через подкоп? А он даже и не слушает. Забыл и про меня, и про все на свете. Схватился рукой за подбородок и думает. Потом вздохнул, покачал головой, опять вздохнул и говорит, нет, это ни к чему, никакой надобности нет. Это ты про что, спрашиваю? Да отпиливать Джиму ногу. Господи, помилуй, говорю. Ну, конечно, какая же в этом надобность? А для чего все-таки тебе вздумалось отпиливать ему ногу? Многие авторитеты так делали. Они не могли снять цепь, отрубали себе руку и тогда бежали. А ногу было бы еще лучше. Но придется обойтись без этого. Особой необходимости у нас нет. А кроме того, Джим негр и не поймет, для чего это нужно. Ему ведь не растолкуешь, что в Европе так принято. Нет, придется это бросить. Ну, а вот веревочную лестницу — это можно. Мы разорвем свои простыни и в два счета сделаем Джиму веревочную лестницу. А переслать ее можно будет в пироге. Уж это всегда так делают. Я едал пироги и похуже. Что ты это плетешь, Том Сойер, — говорю я. Не нужно Джиму никаких веревочных лестниц. Нет, нужно. Ты лучше скажи, что сам плетешь неизвестно что. И ведь ничего в этом деле не смыслишь. Веревочная лестница ему нужна. У всех она бывает. А что он с ней будет делать? Что делать будет? Спрячет ее в тюфяк. Не сумеет, что ли? Все так делают, значит, и ему надо. Гек, ты, кажется, ничего не хочешь делать по правилам. Каждый раз придумаешь что-нибудь новенькое. Если даже эта лестница ему не пригодится, ведь она же останется у него в тюфяке после побега. Ведь это улика. Ты думаешь, улики не понадобятся? Еще как. А ты хочешь, чтобы совсем улик не осталось? Вот это было бы хорошенькое дельце, нечего сказать. Я такого никогда в жизни не слыхал. Ну, говорю, если уж так полагается по правилам, чтобы у него была лестница. Ладно, пускай будет. Я вовсе не хочу идти против правил. Одно только, Том Сойер, если мы порвем простыни, чтобы сделать Джиму лестницу, у нас будут неприятности с тетей Салли. Это уж как пить дать. А я так думаю, лестница из ореховой коры ничего не стоит. Добро на нее изводить не нужно. А в пирог ее можно запечь не хуже, чем тряпичную, и в тюфяк спрятать тоже. А Джим не очень в этих делах разбирается. Ему все равно, какую ни... Ну и чушь ты несешь, Гек Финн. Если бы я был таким невеждой, как ты, я бы помалкивал. Где это слыхано, чтобы государственный преступник бежал по лестнице из ореховой коры? Да это курам насмех. Ну ладно, Том, делай, как знаешь. Только все-таки, если хочешь послушать моего совета, лучше позаимствовать простыню с веревки. Он сказал, что это можно. Тут у него явилась еще одна мысль, и он сказал, позаимствуй, кстати, и рубашку. «А для чего нам рубашка, Том?» «Для Джима. Вести дневник». «Какой еще дневник? Джим и писать-то не умеет». «Ну и пусть не умеет. Но ведь он сможет ставить какие-нибудь значки, если мы сделаем ему перо из оловянной ложки или из старого обруча с бочки». «Да что ты, Том! Можно выдернуть перо у гуся, и лучше, и гораздо скорее». У узников гуси по темницам не бегают, чтобы можно было перья дергать. Эх ты, голова! Они всегда делают перья из чего-нибудь самого твердого и неподходящего, вроде обломка медного подсвечника. Да и мало ли что подвернется под руку. И на это у них уходит много времени, недели, а то и месяцы, потому что перо они оттачивают об стенку. Гусиным пером они и писать ни за что не станут. Хоть бы оно и оказалось под рукой, это не принято.